Кстати, только на третий день после переноса в это время Катерина вдруг спросила меня о сигаретах. Да, это было моей маленькой бедой. Никак не мог себя перебороть, курил как паровоз. Начал рано, еще в 10 лет, подвергся влиянию компании и попробовал. Затем продолжил, а бросить уже не смог. В молодости и не думал, а когда задумался, оказалось, не могу. Слишком нравилось мне вдыхать сигаретный дым, наверное, потому и не смог. Сколько разговаривал с людьми, сумевшими бросить, у всех них была одна общая черта. Им не нравился дым, не нравился процесс, не нравилась вонь. Кроме вони, конечно, все остальное меня устраивало. Вот и продолжал это грязное дело. Так вот, Катерина вдруг спросила меня, а я завис с ответом. Осознав вопрос, я с улыбкой и облегчением выдохнул и обещал супруге не начинать вновь. Раз дали новую жизнь, надо беречь организм. А то опять куча болезней придет к 40 годам. Больше не хочется как-то. Надо бы еще спортом заняться. А то в прошлой жизни, несмотря на курение, я активно увлекался плаванием, обожаю воду. В тренажерном зале немного таскал железо, без фанатизма, только для поддержания формы. Ну и еще со школы увлекался рукопашным боем. Рос я в 90-е, нужно было уметь защищаться. Я и пошел вместе с парой друзей в секцию. Ребята быстро остыли, ведь даже реальный рукопашный бой, армейский, не имеет ничего общего с карате из голливудских фильмов, на которых мы тогда росли. Страна-то была в заднице после известных событий. Нашего ничего не снималось, а тут невидаль. Фильмы про каратистов. Я бы тоже, наверное, бросил тренировки, но меня с первого дня опекал тренер. Сначала я не понимал его внимания, тренировался, как все, и пофигу мне было. А позже, примерно через год, тренер вызвал на разговор и доступно объяснил мне, что со мной будет, если перестану заниматься. Я не обладал каким-то сверхсильным ударом, не имел бицепсов, как у Ван Дамма, но тренер отметил во мне кое-что особенное и принялся это развивать. Я с детства был ягозой, таких называют «шило в заднице». Вот и начав заниматься, я побеждал своих ровесников в спаррингах только за счет одного – скорости. Сам я тогда не понимал этого, но тренер смог достучаться до Аболтуса и внушить мне правильную философию. Тогда он точно описал, что будет, если я уйду из секции, которая меня дисциплинирует, на улицу. Проще говоря, дам кому-нибудь в бубен, да и уеду на зону. Вот и все, что может меня ждать в жизни. В это я как-то легко поверил, потому как примеры такого начали появляться буквально каждый день. К концу школы из 12 парней моего класса один умер, трое сидели, а остальные также не имели никаких хороших перспектив. Поэтому занимался я усердно, особенно когда начал взрослеть, видимо, ума прибавилось. Мой спорт был нужен только мне. Тренер сразу предупредил, что обучит всему, что знает сам, но выступать я не смогу, потому как этот вид боевого искусства был направлен на достижение результата. Не победа, а выживание. Да-да, я учился давать сдачи так, чтобы человек гарантированно не вставал. Впереди у меня была армия, поэтому тренер настаивал на тяжелых тренировках. Уже перед самой армией он дал мне хорошие уроки ножевого боя. Ничего особенного, но позже они здорово мне помогли. С моей скоростью мне удавалось сделать 3 выпада против 2 у тренера за одно и то же время, а это значило одно. Обычный человек не успеет ударить меня больше одного раза, перед тем, как упадет. И вот сейчас надо бы найти хорошего тренера и начать заниматься, чтобы молодое тело вернуть к нужным настройкам. А то мозг помнит, а вот руки-то с ногами непривычные. Можно сказать, у меня новое тело, оно еще ничего особо не умеет. Да, гибкость и скорость у меня есть, но нужно наработать опыт. Под Новый год мы все получили подарки. Мы трое, я, жена и ребенок, получили, наконец, документы. Лидии Николаевне сделали подарок уже мы сами. Даже Ирина Сергеевна, наш работодатель, получила от меня на радостях премию, дал ей сверх того, что она запросила, аж 1000 рублей, вызвав этим нехорошую реакцию. «Александр, а зачем ты вообще тут у меня дворником пашешь, если деньги имеешь?» И что я мог ответить? Ну, Ирина Сергеевна, человек же должен где-то работать, так? Тем более я дал слово». Разговор тогда замялся, но звоночек прозвучал. Слово я сдержу, конечно, но летом мы закончим с этой работой. За время работы в магазине появлялись и новые знакомства. Не надо думать, что кроме заведующей и жены я ни с кем не общался. Мужики в магазине были, аж двое. Грузчики, конечно. Один из них еще и мясо рубил периодически. Вот с одним у нас и состоялся разговор по интересующей меня теме. А началось все с разговора о жилье. Саша Морозов работал в магазине 2 года, рассказал об очереди на жилье. Работники торговли почему-то были здесь на вторых ролях, то есть стояли в очереди очень долго. Тогда я и закинул ему удочку насчет дома в деревне, на что получил удививший меня ответ. «Езжай да живи. В любой деревне домов брошенных, как грязи. Кому они нужны?» Тогда я не понял его. Пришлось углубляться в тему. «Как так? Почему?» «А что ты там делать будешь? В колхозе пахать и всю жизнь в сортир на улице ходить?» Весомо, но не отпугивало, с моими-то знаниями об устройстве деревенских клозетов. «Слушай, Сань, а что, кто-то запретит мне просто жить в деревне и кормиться с огорода и скотины?» «Ты что, тезка, с луны свалился?» «Конечно, запретят. Молоко сдавать надо?» «Надо. Мясо, шерсть. На что ты жить-то будешь, если все сдашь? Думаешь, почему село умирает? Потому что все в город уезжают. Один не потянешь, а нанимать работников никто не позволит. Это может только колхоз». «Да, отпадает вариант. Я-то грешным делом думал просто свалить в деревню, да и жить спокойно. Однако не выйдет. На завод я не хочу, хоть убей меня. Что остается? Писать книги и надеяться, что меня когда-нибудь напечатают? Ну а почему бы и нет? Хотя есть еще вариант, но он предполагает выход на какого-то серьезного и сильного государственника. А я бы этого не хотел. Да, кто-то сейчас кричать станет, типа попал в СССР, надо быстрее бежать, предупреждать, учить и спасать. А куда бежать? К кому? Это в фантазиях писателей будущего. Можно прийти к Брежневу, Андропову, Суслову, Машерову, нужное подчеркнуть. И он сразу во все поверит, в рот смотреть станет и слушаться. Не смешите мои тапочки. Да никто не станет слушать какого-то пройдоху. А я для них именно пройдоха, не более. Пока за мной нет ничего совершенного лично мной. Да ни один чиновник не сможет сделать что-то серьезное в масштабе страны. Ни один. Государство, управление – это такая машина, что раздавит любого. Вам, советчикам, никогда не приходила мысль, почему Ленин, а до него гребаные либералы-депутаты, власть свергли, а все нахрен разрушили? Имею в виду именно разрушение, а затем? Да потому что без слома системы перестроить ее не получится, это очевидно. Каждый, кто сидит у власти, будь он 100 раз патриот и обожатель СССР или другого строя, не встанет против системы. Просто потому, что он и есть система. Ему и так хорошо. Зачем что-то ломать? А вдруг не удастся построить? Более того, у всех в памяти пример того, как один раз сломали. Где была основная масса этих революционеров буквально через 5-10 лет? А не стало их. Каток все смял. Остались единицы, и террором смогли удержать страну. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Коба или Берия виноваты в чем-либо. Нет, я о другом. Я о людях. Сколько погибло простых людей? Кто-нибудь считал? Вот правда. Когда изучал революцию, охренел от цифр. За 5 лет с 17 по 22 погибло, я думаю, не менее, чем позже за всю Отечественную войну. Просто толком никто не считал. Поэтому я и не хочу вылезать с советами. Как жить? Уберут меня и всю семью, да и забудут. Появится возможность. Возможно, кому-то что-то я подскажу. Например, что срочно золото надо закупать как можно больше. Вот это дело. В государственных масштабах можно так поднять запасы страны. Аж дух захватывает. Уже через 4 года оно поднимется в цене в несколько раз, а в 80-м будет пик. Да, потом начнется падение, но золото уже никогда не будет стоить ниже $270. При том, что сейчас 35. Нехило, да? Сань, а как думаешь, что сейчас в Коприно? В один из дней января мы с супругой возвращались с работы и болтали. Коприно, село на берегу Волги, куда в той жизни мы очень любили ездить гулять. От города 40 с небольшим километров, по дороге, на машине не меньше получаса, зато какая там красота! Красивейший сосновый бор, прекрасные виды на Волгу, в той части у нее ширина больше 2 километров, самый выход в Рыбинское море. «Да ничего там сейчас нет», — подумав, ответил я. «Небольшие деревеньки, разбросанные между лугами и перелесками, глушь и красота. Красота-то никуда не делась. Она, напротив, сейчас еще не тронутая». «Вот бы побывать». «Не вижу проблемы», — пожал я плечами. «Узнаю расписание автобуса и съездим. Дороги там сейчас, конечно, беда, потрясемся знатно, но добраться можно». «Наверное, не один час ехать надо». «Узнаю. В выходной возьмем, да и съездим. Чего дома-то сидеть?» «А я за метро взялась», — вдруг сменила тему Катя. «Когда успела-то?» — удивился я. «Мы обсуждали мимоходом, будем что-то писать или нет, но пока не решали конкретно. Тема «метро» у нас была и в той жизни. Помню, сколько фанфиков на господина Г. появилось после его книги. Самое смешное, что его вариант мне вообще не нравился. А вот некоторые другие, более реалистичные, без всяких тебе нереальных монстров и прочей хрени, вполне себе тема. Меня больше волнует в мире постапокалипсиса жизнь людей, выживание, судьбы. Вот о них и надо писать. Тем более это сейчас будет как пропаганда для сокращения ядерного оружия. Нужно показать миру, что победителей в такой войне не будет. Описать все ужасы жизни остатков людей на уничтоженной планете. Молодец, Катя. Будем работать. Работать в субботу было реально лень. Как уговаривались заведующие еще в первые дни моей работы дворником, что я должен приходить и в выходной, если навалит снегу. И вот в субботу я проснулся утром, сходил во двор в туалет и охренел от происходящего. Сугробы наметало буквально на глазах. Февраль во всей красе. Хорошо хоть морозец есть, около 10 градусов, и снег сейчас легкий, сухой, а то бывало в январе умирал от расчистки. Вариантов было немного. Быстренько перекусил, да и побежал на службу. Лопаты заждались. Пахать пришлось буквально весь день. С природой не договоришься. Начал в 8 утра, дорогу не трогал, чистил лестницы. К 10 буря улеглась, и я принялся за территорию перед магазином. Закончил затемно, около 6 вечера, и уставший побрел домой. Катя в этот день не работала, выходной у нее, вот и шел один. Когда до дома нашей хозяйки Лидии Николаевны оставалось буквально 2 поворота, то есть просто обойти один из старых нежилых домиков, я почуял что-то плохое. Точнее, не стану строить из себя экстрасенса, я просто увидел следы, много. Так как кроме нас тут никого быть не может, стройки ближе к магазину, мы тут вроде как вообще на отшибе получаемся, то ходить тут некому, тем более толпой. А в том, что тут шла толпа по такому-то снегу, догадаться было нетрудно. «Это что у нас за гости такие?» — почесал я затылок и решил на всякий случай подойти осторожно. «Мало ли, бандитов тут хватает». Я рассказывал о том, что со строек неподалеку тащат все каждый день. Ну, бедный у нас народ, бедный. А тут строительные материалы, инструменты. Дефицит сплошной, вот воруют. Соседний с Лидией Николаевной участок не был обнесен изгородью. Стоял лишь покосившийся домик, в котором, по словам нашей хозяйки, давно никто не живет. Поэтому, высунув голову из-за угла, я начал осматриваться. «Это что за петух на часах стоит?» – прошептал я сам себе, увидев стоявшего возле крыльца мужика в фуфайке. «Лица не вижу, 20 метров до него, да и темно, как в заднице. Но его самого, курящего и кутающегося в телогрейку, я разглядел сразу. И что мне делать? На мента не похож. Да и чего бы ему одному стоять возле дома? К тому же у них машина есть, а эти явно пешком пришли». Следы-то не зря заметил. Как же поступить-то? «Стоять!» — воскликнул мужик, когда я появился прямо перед ним. Я просто обошел дом с другой стороны, для того, чтобы он не увидел меня заранее. Да еще дом осмотрел. Окна все закрыты занавесками, ничего не разглядеть, но свет видно во всех. Мужик держал в руке нож, и я уверен, готов был его применить в любую секунду. Выглядел он мужик, а не нож. Странно. Вроде не старый, но говорит хриплым прокуренным голосом, весь заросший щетиной, невысокий, коренастый, хотя фуфайка объему добавляет. «Ты кто?» — ответил я вопросом, но спокойно, не повышая голоса. «Хрен в пальто! Вставай к стене живо!» — прохрипел мужик, указывая рукой с ножом в сторону стены дома. «Ладно», — пожал я плечами и как бы равнодушно прошел мимо мужика к стене. «Руки положи на стену!» «Вот блин, шмонать будет. А друзей позвать не надо? Ну и хорошо. Напомню, удар хоть ногой, хоть рукой, неважно, коленом или локтем, у меня очень быстрый. Тем более я с декабря возобновил тренировки, пока лично и в одиночку, но моторику уже набрал хорошую. Дождавшись, когда меня начнут ощупывать одной рукой, я резко ударил локтем назад, одновременно разворачиваясь и разрывая дистанцию. А попал ведь, причем туда, куда и хотел. Мужик явно опешил, никак не ожидал он такого действия от вроде бы щуплого пацана, и застыл. Оружие выбивать я не собирался. Зачем? Мгновенный удар в челюсть, хотел в горло, но у мужика шарф большой на шее, вдруг не получится пробить как следует, поэтому не рисковал. Обладатель хриплого голоса и ножа в руке просто улетел в сугроб. Подхватив его под руки, быстро потащил в сторону. С этой стороны дома окно было только на крыльце, но, скорее всего, там никого не было, иначе бы уже вышли на голос, так что я не боялся. Оттащив за соседний дом, пощечины привел мужика в чувство, предварительно охлопав карманы. Оружия больше не было. Папиросы, спички да мусор — вот и все наследство. «Ты кто?» — спокойно спросил я. Хмыря этого я держал на снегу, встать не дал, поставив ногу на живот. «Тебе хана, падла!» И попытался заорать. Пробил я очень быстро, на этот раз ногой и лежачего, но мне плевать. Из уст хмыря вылетело лишь что-то нечленораздельное, да быстро утихло. Задрав ватник, разглядел на поясе ремень. Двумя движениями выдернул его из штанов и крепко связал мужику руки за спиной, вдавив мордой в снег. Жаль, хотел допросить, а теперь никак. Это падла орать будет. Мне это ни к чему. Глянув по сторонам, вроде никого, шагнул к крыльцу. Чувство тревоги уже кричало благим матом. Но идти нужно. Там мои девочки. Дверь на крыльце открывалась бесшумно. Я давно смазал все двери в доме. Не люблю скрипучих закрывашек. А вот вторая, та, что ведет с крыльца в дом, сильно провисшая, разбухла, видимо, закрывалась она с трудом, и чтобы войти тихо, ее нужно приподнять, потянув вверх. По сантиметру еле-еле тяну толстую и низкую дверь на себя и сразу вижу неизвестного мне человека. Впереди справа у Лидии Николаевны расположена печь, возле нее лавка. Вот на ней и развалился неизвестный. Крепкий мужик, лет 40 на вид, густые брови, черные усы топорщатся в стороны. Лицо жесткое, глаза узкие. Мужик смотрит куда-то перед собой, ту сторону мне не видно. Хреново знать, что в доме чужие, и не знать, сколько их. Очень хреново. Нож бандита у меня, но резать кого-то не хочется. Мало ли как пойдет, только на крайний случай приберег. Распахиваю дверь так, чтобы, входя и напав на ближайшего противника, а я уже считал пришельцев таковыми, мне разглядеть остальных. Мужик с лавки вскочил почти одновременно с моим появлением. Но это мне и нужно было. Удобнее бить. В руке блеснул нож, но на это я уже не смотрел, двигаясь очень быстро, все же заметил еще двух мужчин и лежавшую на полу Лидию Николаевну. Суки. Удар в горло — это очень больно. У усатого была длинная шея, и места для удара даже выбирать не пришлось. Бросив нож, мужик хватается за горло и выбывает из игры. «Эй, ухарь, стопани, а то твоим девкам звездец!» Слышу я слева. Там и находились оставшиеся два ушлепка, причем у одного из них в руке ствол. «Кто вы такие?» злобно смотрю на бандитов, а сам медленно продвигаюсь к ним. «Стой, говорю, где стоишь!» — приказывает один из них, именно тот, что с наганом в руке. Останавливаюсь. «Вот так. Ты взял чужое, мы забрали твоих баб. Хочешь получить их назад целыми? Верни чужое. Сверху 25 кусков. Срок завтра вечером. Место ты знаешь. Дома нет, но тебя там встретят. Все уразумел?» Мужик смотрит нагло, чувствуя себя хозяином положения, явно старший этой гоп-компании. Выглядит он, кстати, вполне прилично. На худом лице ни морщинки, молодой, стройный, кожаная куртка по последней моде расстегнута, под ней виден свитер грубой вязки с высоким воротом. «Вы кто такие? Где мои родные и о чем вы вообще?» Пробую разговорить, но не выходит. «Ты все слышал. Прекрасно понимаешь, о чем я. Разговор окончен». Еще и говорит правильно. Образованный сука. Второй, стоявший до этого рядом, а сейчас помогавший поверженному у печки встать, весь разговор молчал и, кажется, вообще не обращал внимания на происходившее вокруг. «Если хоть волосок упадет, вам будет очень больно об этом вспоминать», зло шеплю я, облизнув губы. Всегда, когда я на взводе, пересыхают губы. «Это от тебя зависит. Принесешь то, что взял, получишь баб. Мокрый, бери косово и уходим». Сказано было твердо. Мужик, явно зная себе цену, и трезво оценивает свои же возможности. Лихорадочно рассуждая, наблюдая за бандитами, выпускать их нельзя, но и на ствол лезть как-то не хочется. «В сугробе еще один отдыхает, не забудьте прибрать», бросая вслед. «За это еще пятерку накинешь», фыркает интеллигент и, засмеявшись, отвлекается. Стоял он в это время всего в 2 метрах от меня, поэтому ныряю вниз влево и бью очень сильно в живот. Наган тут же шлепнулся на пол, бандит улетает и врезается в стену, а я, выпрямляясь, спешу к последнему, кто еще никак не участвовал в схватке. Этот был самым мелким на вид и несуразным, молодой совсем, даже бить жалко. «Постой, постой, я все расскажу!» — кричит он вдруг, вскидывая руки. «Мокрый, гнида, заткнись!» — рычит осипшим голосом тот, кто получил от меня в горло. Зря я сдерживался, надо было сломать ему кадык. Отправляю его в нокаут хорошим ударом справа в челюсть и даже слышу, как та хрустнула. «Это все лихой!» Бандит с погонялом мокрый, трясущейся рукой указывает на лежавшего в позе зародыша старшего. «Твоих забрали! Держат на хазе в поселке за Волгой!» «Их трогали!» — рычу я. «Нет, нет, никто не трогал! Борец приказал доставить в целости, их увезли еще днем!» «Сколько вас там? И кто такой борец?» Продолжаю собирать информацию. «Ты чего, брат? О борце не слыхал? Ты откуда свалился, с Луны? Да он тут весь город держит!» «Чего-то меня все время на Луну отправляют». «Не ври, вы не одна банда в Рыбинске». «За Волжье за ним! Никто не сунется! 12 хануриков точно будет! С нами было больше!» — поправился мокрый. «Как на меня вышли?» «Срисовал один из наших. Он живет рядом с хазой, которую ты сжег. Видел, как наших повязали. Тебя заметил, когда ты уже деру дал оттуда. Искали долго. Только вчера местные шкеты донесли, что видели тебя у дружбы». «Ясно», — качнув головой, заключаю я. «Жить хочешь?» «Да», — часто-часто кивает бандит. «Поможешь, не трону. Еще и в наваре будешь». «Мне край будет, завалят сразу». «Ты должен провести меня на хазу. Дальше можешь бежать». «Ты сдурел! Там 12 рыл! Стволы есть! Уработают тебя, а потом у меня!» «Курва ты мокрый! Я тебе язык вырежу лично и сожрать заставлю!» Внезапно доносится голос старшего. «Зря ты ожил. Задержался уже на белом свете». Подхожу я к нему и спокойно так выбиваю из руки нож, который бандит для меня приготовил, незаметно вытащив откуда-то. Сил сопротивляться у него не было. Я ему внутрянку хорошо встряхнул. Встать он не может. Нож улетает в сторону, а я, подойдя чуть ближе, но не упуская из вида мокрого, резким ударом ноги в шею ломаю позвоночник бандита. Хрустнуло противно. Вон мокрого аж скрутило. Блеванет сейчас. «Иди на улицу, гад! Нехрен в доме блевать!» Ору я и киваю на дверь. Не убежит, струсит. Мокрый убегает, закрывая рот руками, а я подхожу к тому, что держится за горло. Тот все понял. Крутит головой, хотя ему и больно, просит не убивать. Но я уже все решил. Точнее, даже они сами все решили за меня. Легонько пихаю его в живот носком ботинка, и когда бандит складывается, таким же ударом, каким убил Лихова, ломаю шею и этому. Окидываю взглядом побоище и выхожу на улицу. Подходить к хозяйке не стал. Она вся в крови, видно, что уже не живая. Бандиты, как всегда, выбрали наименее важную, на их взгляд, жертву и убили просто для того, чтобы показать серьезность намерений и запугать. Жаль бабульку. Моя вина. Как искупать буду, не знаю. Но отомстить точно смогу. Сколько там этот щенок сказал в их банде? 12 рыл? Значит, убью 12. Поздно останавливаться, раз занес ногу. Мокрый был на улице и пытался умыться снегом. Воняло от него пригадостно. Связанный мной первым бандит лежит в снегу, только перевернулся и смотрит. Да дрищит он, а не смотрит. Он мне больше не нужен. Тем более они все себя кровью заморали. Убил, даже не моргнув глазом, и этого. Я слишком зол, просто пипец как зол, хоть и делал это впервые. Убивать я умел, меня этому учили, но в драках черту никогда не переходил. А тут все сложилось само собой. Не скажу даже, что не задумывался, как раз наоборот. Я все обдумал и решил поступать именно так. «Ты наврал мне. Твой дружбан Косой сказал, вас там больше». Я держал рукой за воротник Мокрого, а вторая рука была готова врезаться ему в нос. «Бля, буду, мужик, прости! Испугался я! Они ведь и меня кончат!» Да он обоссытся сейчас. Страшно ему. Еще бы. Увиденное зрелище впечатляло. Вряд ли раньше такое видел. «Сколько вас?» Заглядываю в глаза. 28 было с нами». Мокрый, сука, опускает глаза, а мне хочется ему нос вогнать внутрь. «Если пойдешь днем, там меньше будет. Днем расходятся на делюги». Как и предлагал ранее, повторяю. «Заводишь меня в дом. Дальше вали куда хочешь». «Но как?» — взмолился трусливый бандит. «Если я приду без Лихова один, они же сразу поймут все и на пику». «А тебе и не надо ничего скрывать. Подойдем. Проводишь внутрь и свободен. Будут вопросы, скажешь, отлеживаются остальные, подрались». Мокрый согласился. «Да только я не стал ждать завтрашнего дня, а пошел сразу. Пусть ночью их там больше, зато, скорее всего, пьют. Кто-то вообще может быть в отключке. Да и просто тороплюсь я к девчонкам. Не дай бог с ними что-то сделали. Я этих гнид зажарю на спичках. Всех до единого. Нет еще такого способа казни, какую я им придумаю и осуществлю». Путь заинтересовал. Вначале на берег, как и я до этого ходил, а через Волгу по узкой рыбацкой тропке, прямо до Васильевского, что на слиянии Шексны с Волгой. Там пересекли саму Шексну и парком, поглядел со стороны на развалины сгоревшего бандитского дома, потом через пустырь, и вот мы на месте. Здесь, где петлял небольшой ручей под гордым названием «Река Инопаш», стояли редкие, давно покинутые домики переселившихся в город жителей. «Вон тот дом, рядом с рекой», — указал на один из домов Мокрый. Дом стоял чуть на отшибе, а за ним овраг. В случае милицейской облавы уйти можно. Перекрыть здесь все очень сложно. «Ты же понимаешь, что если ты соврал, то тебе будет неприятно. Ты даже не слышал о таких пытках, какие я устрою тебе». Я не кричал, не делал злое лицо, просто заглянул ему прямо в глаза. «Зачем? Я правду говорю». «А боится бандитская душа, боится». «Где держат девочек?» «Скорее всего, он не знает, но хоть планировку подскажет». «Наверху есть комнатка, маленькая. Скорее всего, там, больше негде. Внизу одна большая, где их держать еще, если не там?» — уверил меня Мокрый. Ну и погоняло у них. Я связал его веревкой, взятой в доме у Лидии Николаевны. Связал крепко, да еще и привязал к небольшому деревцу. Посидит пускай чуток, дальше видно будет. Мокрый активно просил отпустить. Пришлось опять заглянуть в глаза, и он смирился. Не собираясь заходить через парадную дверь, я медленно шаг за шагом обходил дом. Теперь я не пустой. У меня наган за поясом, два ножа в руках. Порву любого, если, конечно, не застрелят раньше. Пуля быстрее любого кулака. Кружа вокруг дома бандитов, выглядывал подходы, найдя подходящий путь. Сюда не выходило ни одно окно. Я подкрался и затаился под стеной. Так, а если залезть наверх? Это ж деревенский дом. Здесь просто обязана быть лестница. Надо просто ее найти. И точно. Дойдя до пристройки, обнаружил приставную лестницу. Ее хранили на стене, висящей на паре вбитых гвоздей. Осторожно снял старую, сильно качающуюся лестницу и подергал каждую ступень, проверяя. Нормально, выдержит. На крыше снега навалом пройду, не поскользнусь. А главное, тихо пройду. Уже на крыше, проходя мимо печной трубы, прислушался, вроде как голоса слышу. «Борец, чё с ними нянчиться? Разреши побаловаться! Вон мамашка какая ухоженная! Сроду таких не видел!» «Суки! А времени-то, похоже, совсем нет. Радует одно. Кажется, еще ничего плохого они девочкам не сделали. Я сказал после. Значит, после. И я первый буду. Станешь паханом, будешь ты рулить. А сейчас завалили хавальники, и спать идите. Завтра денек, думаю, веселый будет». Второй голос надменный, злой, и, кажется, этот бандос власть имеет огромную. «Завтра же инкасов хотели брать на ГЭСе!» — вопросительно вякнул третий голос. «Не всей же кодлы, колесо. Все уже решили. Идут шестеро. Хватит за глаза. Возле кассы будут еще двое, на крайний случай. Маринка? Блин, там еще и бабы есть, что ли?» «Да, Боренька». «Так борец, потому что Боря. А я думал, что он реально борец. Девчонки, дай что-нибудь поесть. Малой, мамаше не давай». «Как скажешь, я бы и пигалицы не давала». «Пусть поест. Малая еще. Смотри-ка, не совсем отмороженный, значит. Однако надо спешить. А, блин, стремновато что-то. Много их там. По-любому заденут, даже с моей скоростью. Против ствола я слабоват, почти не было подготовки. Тренер, помню, рассказывал о маятнике, но я до него так и не дошел. А пригодились бы сейчас знания. Хотя где там в помещении уворачиваться-то?» Снег тихо проминался под ногами, но не скрипел. Я пробрался к окну и стал прислушиваться. Судя по стеклу в чердачном окне, у него кусок был отколот. Чердак, скорее всего, нежилой. Слышалась какая-то болтовня, но что именно говорили, я не понимал, пока не рявкнули уж совсем близко к окну. «Накорми свою пигалицу, а сама перебьешься, поняла меня?» Уже знакомый голос, Марина, кажется, звучал требовательно. Затем я услышал, как хлопнула дверь. Скрип, а затем глухой удар. Решившись, я перегнулся вниз, оказавшись чуть выше окна, но ничего не увидел, темно там. Хотя нет, что это, свечка, что ли? Я разглядел одинокий огонек в глубине маленькой каморки, а рядом с ним на полу сидели мои девочки. Как сразу не прыгнул внутрь, не знаю, а желание было. Оконная рама не имела петель, оно было глухим, с четырьмя маленькими стеклами. Вынуть их аккуратно можно только изнутри. Встать ниже окна было некуда, ну вот совсем, а попасть внутрь мне нужно. Достав нож, осторожно тянусь к стеклу в надежде постучать по нему. Но тут замечаю движение внутри и сжимаюсь, как пружина. Катя. Она заметила меня и подошла. Лицо все в слезах, глаза краснющие. Представляю, как они обе напуганы. «Молчи и слушай. Главное, не дай Аленке говорить. Как хочешь, иди, а затем вернись сюда быстрее». Катя также молча вернулась к дочери, разговора я не слышал, но жена вернулась очень быстро. Просунув в разбитое стекло нож, еле дотянулся, объяснил, что нужно вытащить штапик, или, если его нет, гвоздики. «Тут что-то мягкое», — прошептала Катя, приблизившись вплотную к разбитому стеклу. «Отлично. Это замазка. Скобли тихо. Она легко сойдет. Затем нужно вытащить стекло. Чтобы попасть к вам, мне нужно за что-то зацепиться. Скорее, родная!» Следующие 15-20 минут были настолько томительными, что даже сравнить не с чем. Казалось, никогда и ничего я так долго не ждал, как сейчас жду, пока Катя пытается вытащить стекло. Наконец, я даже увидел это. Стекло наклонилось к жене, а я, прижав палец к губам, попросил действовать тише. Удалив одно из стекол, супруга дала возможность мне спуститься и, зацепившись за раму, довести процесс до конца. Дело было сложным. Окно и так было маленьким, сантиметров 60 в высоту и около 40 в ширину. Так еще и делилось переплетом на 4 части. Попасть внутрь я смогу, лишь убрав переплет, по-другому никак. Осмотрев окно, понял, как оно сбито, и решение пришло. «Снимай пальто скорее», — шепнул я. Супруга послушно стащила пальто и вопросительно посмотрела на меня. «Прижимай его к раме как можно плотнее». «Свернуть?» «Да, сверни, вчетверо, как раз будет». Дальше Катерина прижала пальто к раме, а я, поддев ножом и уперевшись плечом, просто вдавил окно внутрь. Как Катя не лопухнулась и успела подхватить выдавленную раму, даже не понял. Но нам удалось совершить, казалось, невозможное. В каморке я не стал обниматься и целоваться, а решил скорее вытаскивать девчонок на крышу. Нет, я не сбежать решил, а обезопасить тыл. «Лезь первой, не бойся, я буду держать тебя». Я указал жене на окно, но она лишь отшатнулась. «Я боюсь, не смогу». «Сможешь, если жить хочешь», — твердо и решительно сказал я. «Но как?» Моя любимая была на грани. «Успокойся», — все так же тихо шептал я. «Пойми, все будем обсуждать позже. Сейчас времени нет вообще. Нам нужно вытащить дочь. И тебя, разумеется. Просто закинуть Аленку на крышу я не смогу. Ты должна мне помочь. Поняла меня?» Процесс эвакуации супруги через окно — это что-то. Был бы телефон, снял бы на видео. 100-500 лайков наши. Я держал ей ноги, пока она усаживалась на раму и высовывалась наружу. Затем я поднимал, а Катя пыталась ухватиться за крышу. Такой путь я предложил потому, как сам там прошел, и знаю, что лобовая доска на торце крыши держится очень крепко и вполне выдержит вес супруги. Когда Катя, наконец, зацепилась, я сам вылез в окно и, подтолкнув ее под попу, можно сказать, забросил на крышу. «Аленка, иди ко мне, мое солнышко. Давай поиграем в карусель, хорошо? Только чур не кричать». Видя, что хоть дочь и обещает молчать, я все же засомневался и предложил повязать ей повязку. «Так делают все гимнасты, поверь». Сняв с ее шеи шарфик, аккуратно замотал дочери рот и даже нос. «Прикуси его и не выпускай, поняла? Кивни». Дочь я забросил легко. После жены это было делом техники. Без часов я не знал конкретно, сколько прошло времени. Мне казалось долго. Но в реальности, может, и не так. Оставшись один в комнате, дав супруге указание залечь в снег на крыше и не вставать ни при каких обстоятельствах, приготовился к большой битве. Прекрасно осознавая свои возможности, я понимал, что последовательно убивать врагов не получится. Помещение маленькое, а они все в одном месте. Сразу, так сказать, первым залпом, я снесу двух или трех. И в это время мне необходимо как-то разглядеть тех, у кого находится огнестрел. Дальше будет проще. Из нагана я смогу положить 7 человек. Это в идеале, конечно. Итого пускай десяток. А как дальше? Думаю, уже после первых 2-3 выстрелов по мне начнут работать всерьез. Решил мою проблему случай. Внезапно я услышал шаги, кто-то явно поднимался по лестнице, а значит, ко мне. Я встал за дверью и, приготовив нож, застыл. Дверь начала подаваться на меня медленно, и, схватив за ручку свободной рукой, я резко дернул ее на себя. Человек, не ожидая такой подлянки, потерял равновесие, а выставленный мной нож доделал необходимое. Это была баба. Довольно здоровая баба. В прямом смысле. Ростом чуть ниже меня, но толще в 2 раза. Ее некрасивое, грубое, безвкусно размалеванное лицо исказилось гримасой ужаса, а я просто зажал ей рот и продолжал холодно смотреть в выпученные глаза. А села она грузно, обмякнув, потянула меня вниз, пришлось оставить нож в ране и уложить ее на пол. И на меня свалился отходняк. Когда я убивал мужиков в доме Лидии Николаевны, я не испытывал к ним ничего, кроме ненависти, а тут... Это ж баба. Она шлюха, но не убийца. Сидя на крыше дома, я осознавал, что пришел сюда убивать, но не думал, что это будет вот так. Черт, вот это начал новую жизнь. Пришел в себя я быстро от шума, идущего снизу. Втянув тело внутрь каморки, вынул нож из раны, протерев его о кофту женщины, и вновь задумался. Идти сразу с наганом в руке? Нет, пойду все же с ножами. Думается мне, что не станут там стрелять. Я опасался тесноты помещения, в котором предстоит драться, но сейчас осознал, что это может сыграть на руку. Выглянув за дверь, осмотрел лестницу. Была она узкой и крутой. Опять же, из-за малого свободного места ее так и разместили. Начинаю движение. Слева у меня стена, справа занавеска. Примерно на середине лестницы я буду на виду у всех. Сажусь на задницу и начинаю спускаться боком. Только так я смогу немного высунуться и хоть что-то увидеть. А картина предстает отличная. Помещение внизу, а это была практически такая же комната, как и в доме нашей погибшей хозяйки, перегорожено несколькими ширмами-занавесками, деля его на несколько частей. В центре самой большой части комнаты стоит большой круглый стол, а за ним человек 8. Стол уставлен бутылками и какой-то жратвой, а бандиты играют в карты. Одна из таких занавесок образует стену маленькой кухни, и спускаясь, я как бы оказываюсь в ней. Снимаю ботинки и в одних носках прыгаю вниз. Сразу погасив инерцию приседанием, я внимательно слушаю и кручу головой по сторонам. «Маринка, чё там эти?» Слышу знакомый голос. «Борец». «Ну вот и все. Или я, или они», — проносится в голове, и я прыгаю в комнату, оказавшись прямо у круглого стола. Немая сцена длилась секунд 5, после которой началось движение. За это время я полоснул и заколол четверых. Увидев у одного из упавших после удара ножом пистолет за поясом, меняю схему. Все вокруг начинают орать, суетиться, а я тем временем выхватываю наган и начинаю стрельбу. В этом виде искусства мне не хватает опыта, сюда бы автомат. Но все же укладываю оставшихся за столом, к этому времени они только-только успели встать. Делаю шаг вправо, там стена, и она прикроет мне тыл. Я одной рукой переворачиваю стол, он тяжелый, и это выходит у меня с трудом. Прикрываясь огромной столешницей, добираюсь до ближайшего трупа и берусь за его пояса пистолет. ТТ. По мне все же открывают огонь, и шум стрельбы нагоняет страх, который я пытаюсь отогнать. Главное не дать себе времени задуматься, убьют сразу. Падаю на правый бок, высовываясь из-за стола, и практически сразу стреляю. Затвор я дернул машинально, и, как оказалось, правильно сделал. В двух шагах от меня стояли и сидели на полу трое. Валю всех разом и пытаюсь окинуть помещение взглядом, насколько это возможно. В столешницу тем временем впиваются пули, но ни одна не проходит насквозь. «Сука, кто это? Стреляй, стреляй! Да он сдох уже, наверное!» Крики разные, а вот в голосах звучат паника и отчаяние. Рядом лежит еще труп, и у него за поясом замечаю пистолет. Такой же ТТ, как и у меня в руке. Хватаю и его. Запасных магазинов не видно, наверняка по карманам лежат. А времени достать их нет. И тут понимаю, что стрельба как-то разом стихла. И именно по этой причине я слышу голоса бандитов. Вновь высовываюсь из-за стола и вижу то, что придает сил. Двое бандитов пытаются перезарядить наганы. У одного в руке такой же, как у меня, ТТ, и бандит меняет магазин. А еще замечаю, что бандитов-то, окромя этих троих, больше и нет. Делаю прицельно, как в кино, три выстрела. Кажется, даже вижу вылетающие из ствола пули. Готово. Стрельбу так и не возобновили. Но где-то слышу шевеление и стук обуви по деревянным полам. Убегают, что ли? А мне это зачем? Подскакиваю, и что-то с силой бьет мне в левое плечо. Искры из глаз. Больно так, что прикусываю язык. Какой-то ухарь спрятался за диваном и сейчас выстрелил в меня. И что характерно, попал ведь. Больно было. Но теперь я знал точно, что в комнате лишь он один. Вывалившись пистолетом в третий раз, всаживаю весь магазин в диван, заставляя стрелка укрыться. Но сам не прячусь, а встаю во весь рост и прыгаю к его укрытию. Бандит, поняв, что у меня кончились патроны, вскакивает на ноги и получает нож прямо под кадык. Уж очень он удачно вылез. Я даже не бил особо, лишь ткнул. Понимая, что время уходит, как вода сквозь пальцы, вынимаю из рук только что убитого пистолет. Бегом на улицу. Едва оказываюсь на пороге, слышу крик сверху. «Сашка, трое бегут к оврагу!» Катя разглядела, умница. Сам же я видел их плохо, поэтому перехожу на галоп, крикнув при этом жене, чтобы укрылись и не вылезали. Добежав до оврага, мгновенно понимаю, что успел. Эти идиоты не пошли берегом под прикрытием деревьев, а ломанулись через замерзший ручей. На фоне льда и снега они словно светились. Четыре новых выстрела, одним промахнулся, и все трое лежат ничком. Интересно, а скольких я убил и сколько не заметил? После 10 я уже не думал о счете, остаться бы целым. Кстати, плечо отозвалось острой болью, и я поспешил вернуться к дому. Пока шел, пытался сосчитать, не сходится у меня дебет с кредитом. «Саш, к парку еще две бабы и мужик бегут, я вижу отсюда!» От оврага, если рвануть в сторону парка, расстояние ближе, чем от дома. Я мгновенно забываю о боли и бегу наперерез. Через несколько секунд, метрах в 20 перед собой, вижу силуэты, и, присаживаясь на колено, тянуть больше нельзя, дальше начинаются деревья, открываю огонь. 3 патрона в магазине, и все 3 выпускаю в секунду. Цели замирают сломанными куклами на земле. Бегу к ним, готовы. Трясет их еще, но отходят уже. 22. Теперь сходятся. Мама дорогая, я смог. И тут же силы куда-то уходят. Очухиваюсь, когда меня трясут, пытаясь расшевелить. «Санька! Санька! Пап! Папка!» «Да тише вы! Тут я!» Шикаю на девчонок и сжимаю зубы. «Больно, блин! Спустились?» «Да!» «Кать, больше никого не видела?» «Нет! Саш, наверное, бежать надо! Стрельбу кто-нибудь да услышал?» «На минутку в дом зайду. Ботинки у меня там. А то ноги уже замерзли. Ждите тут. Надо успеть до милиции». «Тебе же в больницу надо». «Надо, но позже». Бегом возвращаюсь в дом. «Где, блин, мои ботинки?» «А, вот, на лестнице лежат». Натягивая обувь, чуть не отключился. Как же силы-то утекают. Слышу рядом едва уловимое шевеление. Встаю, медленно, приготовив пистолет, иду в комнату. Тут побоище... Да и сам весь в кровище, просто течет с меня. Переодеться бы. «Не убивай!» Справа доносится покашливание. Поворачиваю голову и вижу сразу 2 недобитков. Один лежит, зажимая рукой рану на животе, у второго хуже, прострелена грудь. Он сидит, почти не двигаясь, прислонившись к стене, и только хрипит. Ко мне обращался тот, что лежал. «Что мне за радость оставлять таких, как вы? Небо коптить? Вы же твари. Для вас ничего святого нет. Мать с ребенком по кругу пустить хотели. А самим досталось». Зло бросаю я. «Нет, я не хотел ничего. Это Белый просил борца бабу отдать. Не убивай». Я подошел к тому, что ранен в грудь, и, наклонившись, пережал ему сонную артерию. Спустя несколько секунд, дернувшись, он затих навсегда. «Я скажу, где общак!» «Интересно. Только вот не совсем для того, о чем можно подумать». «Говори, раз начал». «В подполе. Там под полкой есть тайник. Много там». «Ты мне лучше скажи, сколько в вашей кодле народа? Учти, у меня еще пленные есть. Смогу проверить». «Борец вчера всех созвал. Только катал нет. Они в поездах работают. Тебя искали. Борец всех и подтянул». «Все здесь, даже пара приблудных была, гости борца!» «Как вышли на меня?» Так видели тебя, когда уходил. Искали долго, в городе. А ты в деревне жил. Спи спокойно. Заключил я и зажал артерию теперь и этому. Обойдя всех, убедился, что они уже перешли в мир иной, и решил сжечь и этот дом. Хрен его знает, чем мне теперь грозит эта бойня, но никаких улик оставлять я не хотел. Пришлось еще навестить Мокрого. Естественно, я не собирался оставлять его в живых. Нафига мне такой свидетель? Тот, увидев, что я ранен, рыпнулся было, но я успел зажать его шею под локтем и сломал. Силы покидали. Я осознал, что просто не дойду до дома. Жаль, не хотел, чтобы нас связывали с разборкой такого уровня, но придется. Забрались обратно на чердак. Хорошо, что не запалил дом. Бабу, убитую мной первой, я вытащил. Катя помогла. Разместили ее на кухне. Рядом положили одного застреленного мужика. Сделаем вид, что этот убил бабу, а потом его застрелили. Хрень, конечно, по пулям определят. Но хорошо, что я постоянно брал разные стволы, так картинка лучше сойдется. По дому я не лазал, стрелял из одного места, поэтому найти те пистолеты, которыми пользовался, оказалось легко. Стер пальцы и вложил стволы в руки бандитов. Вроде нормально вышло. Но это смотря как менты копать будут. Также в кухне я снял с себя куртку, в которой был, закинул ее в еще теплую печь, занялась хорошо. А позже усиленно отмывал руки и лицо водой из ведра и хозяйственным мылом. Катя здорово помогла, иначе бы не справился. Но все это было лишь для того, чтобы удалить хоть частично следы пороха. Плечо кровило, я не останавливал пока кровь, и мои руки спустя несколько минут вновь стали красными. Сойдет для маскировки. И только сейчас я попытался немного заткнуть раны, оборванной занавеской. Мы никуда не выходили. Нас всех взяли и посадили сюда. Ранили меня прямо тут, когда бросился вас защитить. О Лидии Николаевне расскажешь, как есть. Эти уроды тебя спрашивали о чем-либо? Они не спрашивали. Просто сказали, что ты взял у них что-то, и теперь они возьмут нас. Об этом ни слова, поняла? Будут допрашивать, кто мы и откуда историю помнишь. Надеюсь, дочку не станут спрашивать. Опасно все это, Сань. Дознаются. Ничего не поделаешь. Ждем ментов. А там как получится. Ален, ты просто молчи, хорошо? Что бы тебя ни спрашивали, просто молчи и все. Даже имя не называй. Мама скажет тебе, когда можно говорить, поняла? Конечно, папочка. Мне так страшно было, я чуть не описалась. Я сама чуть не сделала то же самое. Катю трясло, аж зубы стучали. Да и у меня отходняк пошел. Отключившись в очередной раз, очнулся уже на койке в больнице. Сколько времени прошло, кто вызвал милицию и как меня везли сюда, ничего не знаю. Кто-то хлопотал рядом, осторожно трогая меня. «Живой?» — услышал я голос женщины. «Вроде как. А где я?» — прохрипел я, не узнавая собственного голоса. «В первой городской больнице. Вы поступили вчера с огнестрельным ранением плеча. Сделана операция. Вам повезло». Кроме сквозной дырки не задето ничего важного. Только большая потеря крови. Но в кровати пробудете долго. «Что ж поделаешь», — тихо проговорил я и закрыл глаза. Плохо все вышло. Ужасно плохо. Я, осознав себя в новом для нас времени, радовался как ребенок, но влез в дерьмо практически на полном ходу. Подвел семью, погубил добрую старую женщину. Как же мне стыдно-то. Ну на кой черт я полез за этим баблом, а? Это все пережитки прошлого будущего. Знаешь, где взять, бери. Слишком самонадеянно я поступил. Недооценил противника, и вот результат. Если бы сразу уехали куда-нибудь, был бы шанс затеряться. Но оставшись на месте, я навлек беду на близких людей. Понимаю, что деньги нужны были для внедрения в общество, просто это была единственная возможность влиться в жизнь 70-х, не попав под власть государства. Ведь правда, если мы сразу пошли бы в милицию, то самое лучшее, что с нами бы случилось, это помещение всей семьей в психушку. Надо ли мне это? Бррр. Только подумаю о том, как нас с женой укладывают на каталке, а дочь отправляют в детдом, аж мороз по коже. Стоп, хватит. Нечего копаться в мозгах. Что сделано, то сделано. Значит, так и должно быть. Жаль Лидию Николаевну. Это мой грех теперь. Буду искупать по мере сил. Через день перевязок и уколов ко мне заявился милиционер. Хмурого вида старший лейтенант, усталый, с большими глазами на выкате, поздоровался и, усевшись на стул, начал свою работу. Я уже немного очухался и говорил вполне нормально. «Рассказывайте, как все произошло». Я подробно излагаю заготовленную пьесу, внимательно отслеживая реакцию служивого. Тот постоянно мнется, сидит криво. Такое впечатление, что он не спал неделю. Дохожу до момента драки, как милиционер останавливает меня. «То есть драку начали вы?» «Чего? Он что, бандитов выгораживать пытается?» «Если на вас направлено оружие, а ваша семья в заложниках, то, оказывая сопротивление, вы тем самым начинаете драку? Вам не кажется, что это называется по-другому? Желание выжить и стремление защитить семью?» «Это суд будет устанавливать. Я констатирую факты. Вы первым бросились на погибших и нанесли им увечья, несовместимые с жизнью. Чем вы их так?» «Если вы так ставите разговор, я не буду ничего говорить», — набычился я. «Выставляя бандитов жертвами простого человека, вы переворачиваете все с ног на голову». «Ты мне еще дерзить будешь», — усмехается мент. А по глазам вижу, что сильно злится. «Вы это дерзостью зовете? Вы меня провоцируете, почему я должен это сносить?» «Чем вы били погибших?» «Руками». «Не врите, Александр Сергеевич. Удары такой силы без посторонних предметов невозможны. Один я знаю, на что способен, так же, как и вы сами. Ведь только вы сами знаете свои силы. Больше никто их знать не может». «Вы проходили спецподготовку?» И настороженно смотрит на меня. «Может и так. В чем вопрос? Я уже все сказал вам. Я оборонялся и защищал свою семью. Пришлось бы вновь через это пройти, поступил бы так же. Только в этот раз попытался бы избежать ранения». «Да вы душегуб, Александр», — картинно удивляется мент. «Ничуть. Я простой дворник, может, чуть-чуть слесарь». «Показания с вашей супруги я снял, а также показания свидетелей. Я обязан предупредить вас о заключении вас в следственный изолятор до окончания расследования и суда. Вам вменяется превышение необходимой обороны и умышленное убийство. Завтра вы будете доставлены по месту заключения». Приплыл. Радовало в этой ситуации одно. О бойне за Волгой не было задано ни одного вопроса. Значит, пока они не рассматривали мою кандидатуру в качестве стрелка. Наверное, сказалось и ранение. Я ведь и правда был очень ослаблен. Мы представили дело так, что нападение произошло в доме Лидии Николаевны. Там бандиты дождались меня с работы, что, в общем, так и было, а затем нас увезли куда-то, куда мы не знаем. Прокатит или нет, будем посмотреть. Превышение, ладно, а вот умышленное они мне не пришьют. Где свидетели того, что я добивал поверженных врагов? Характер травм? Смешно. Не доказать. Только дело осложняется тем, что они и не станут доказывать. Шеи у бандитов свернуты. Как они получили такие травмы, ментам наплевать. Если всерьез намерены меня посадить, посадят в любом случае.